Глава 51. Выражение, возникшее на лице Энн, когда Никки, отворив большую дверь, вошла в зал, не поддавалось описанию. Никки расхохоталась бы, не будь она так вымотана разговором с Ричардом. Никки знала, что пророк очень стар, но он никоим образом не выглядел дряхлым. Высокий и широкоплечий, с белоснежными волосами, спадающими на плечи, он, казалось, мог бы гнуть железо, даже не прибегая к волшебству. Хищный взгляд ярко-синих глаз одновременно и пугал, и притягивал. Взгляд настоящего орала. Энн уставилась на пришелицу округленными глазами. «Сестра Никки?» Аббатиса не добавила «как я рада тебя видеть» или что-нибудь столь же сердечное. Она, похоже, на мгновение лишилась своей находчивости. Никки без всякого злорадства отметила, что сейчас эта приземистая женщина, стоящая рядом с высоченным пророком, не кажется ей такой большой, как когда-то во дворце пророков. Послушницы и сестры зачастую месяцами не сталкивались с Аббатисой. Эта невидимость, как догадывалась Никки, добавляла к ее образу мифический ореол. «Госпожа Аббатиса, вы прекрасно выглядите, особенно если вспомнить, что вы погибли от несчастного случая и были похоронены». Никки оглянулась на Ричарда и добавила: «Я слыхала, будто все поверили в вашу смерть. Поразительно, насколько убедительны были похороны. Однако вот вы перед нами, живая и здоровая, во всяком случае с виду». Слабая улыбка Ричарда убедила ее, что он уловил намек. Зет, стоявший в сторонке у ступеней, ведущих к фонтану в углублении посреди зала, с любопытством взглянул на Никки и нахмурился. Намек не ускользнул и от него. «Увы, дитя мое, к несчастью, это было необходимо», — помрачнела Энн. «Все из-за сестер тьмы, пробравшихся в ряды сестер света». Она посмотрела на Ричарда, Кару и Зеда, и лицо ее смягчилось. «Судя по тому, в каком обществе я тебя нахожу, сестра Никки, ты вернулась на стезю истины. Не могу выразить словами, до чего это радует меня лично. Думаю, сам Создатель приложил руку к спасению твоей души». Никки заложила руки за спину. «Создатель здесь совершенно ни при чем. Надо полагать, все те годы, что меня принуждали служить всем, кому вздумалось попользоваться моей кровью и потом, Создатель был ужасно занят. Очевидно, и впоследствии его покой нельзя было тревожить, когда благочестивые люди использовали меня и поучали, что мой долг — служить им, покоряться им и присмыкаться перед ними. Убивать тех, кто противится воле Создателя. И уж точно всякий раз, когда поборники Создателя меня насиловали, ирония ситуации не доходила до Создателя». Она перевела дыхание. «С меня хватит. Ричард показал мне, как хорошо быть свободной, и сестры Никки больше не существует. Нет света, нет тьмы. Нет больше также ни госпожи смерть, ни королевы рабов. Есть просто Никки, к вашему сведению. Понравится вам это или нет?» На лице Энн выражение недоумения быстро сменилось негодованием. Щеки ее вспыхнули сердитым румянцем. «Но став однажды сестрой, ты остаешься ею навсегда. Если ты чудесным образом сумела отринуть владетеля, значит, ты снова сестра света. Нам не дано самим решать, можно ли забыть о долге перед Создателем. Если он возражает, пусть даст нам об этом знать сию минуту», — в запальчивости выкрикнула Никки. Энн побагровела. В зале стало так тихо, что плеск воды в фонтане показался громким. Никки с преувеличенным вниманием осмотрелась по сторонам, словно ожидала, что Создатель прячется где-то за колоннами и вот-вот выскочит, чтобы объявить свою волю. «Ответа нет?» Никки сложила руки на груди и презрительно улыбнулась. «Ну, раз так, если он не возражает, я буду просто Никки. Договорились?» «Я не позволю!» «Довольно, Энн!» — сказал Натан низким властным голосом. «У нас есть дела поважнее. Отнюдь не затем мы предприняли такой долгий путь, чтобы похороненная Аббатисса поучала перековавшуюся сестру тьмы. Никки несколько удивило, что это разумное предложение высказал тот, кого считали безумным. Мелькнула мысль, что прежде она слишком доверяла досужей болтовне. Энн скривила губы и, поправив прядь, выбившуюся из тяжелого узла на затылке, признала сокрушенно. «Боюсь, ты прав. Я немножко забыла, где нахожусь со всеми этими треволнениями. Пожалуйста, прости мои неуместные упреки, дорогая Никки». Никки склонила голову. «С большой радостью, Аббатисса». На этот раз Энн намного искреннее, подумала она. «И я теперь просто Энн. Аббатисса теперь служит верно. Я же умерла, не забывай». Никки улыбнулась. «Конечно, Энн, мудрый выбор». «Верно. Сестра Цицилия всегда говорила, эту особу на сторону владетеля не переманишь. Когда-нибудь, когда у нас будет больше времени, я позволю себе роскошь послушать подробнее про сестру Цицилию и других бывших наставниц Ричарда». Энн вздохнула, вспоминая. «А я ведь так и не нашла доказательств, что они все пятеро были сестрами тьмы». Никки кивнула. «Я с удовольствием расскажу вам все, что знаю про них. Про тех, кто еще остался в живых, потому что Лилиана и Мерисса умерли». «Как поживает моя сестричка, Том?» — спросил Ричард, воспользовавшись паузой в разговоре. Никки сообразила, что он слушает уже долго и теперь хочет перейти к более насущным вопросам. «Она живет хорошо, лорд Рал», — сказал рослый светловолосый парень, стоящий у дверей. «Отлично. В таком случае, что происходит, Натан?» — встревоженно спросил Ричард, сразу переходя к сути дела. «Что заставило вас сняться с места?» «Разное. Но прежде всего, некоторые осложнения с предсказаниями». Ричард явно успокоился. «А, вот оно что. Ну, в этом я вам не помощник». «Может, да, а может и нет», — загадочно сказал Натан. Зет сошел с красного с золотом ковра и приблизился к ним. «Позволь мне угадать. Вы приехали из-за того, что в книгах предсказаний появились пробелы». Никки пришлось мысленно повторить слова Зеда, чтобы убедиться, что она правильно расслышала. Натан кивнул. «Ты попал в самую точку». «Как в книгах могли появиться пробелы?» — внезапно насторожился Ричард. «Какие пробелы?» «Значительной части пророчеств. Я имею в виду пророчества, записанные в книгах, просто не стало на тех страницах, где они прежде были». Натан приподнял брови, подчеркивая важность сказанного. «Мы посмотрели ряд книг у себя, потом связались с Верной, и она подтвердила, что в дворцовой библиотеке Тхары происходят такие же необъяснимые исчезновения. Случай неслыханный, и мы очень обеспокоены. И прибыли мы, в частности, за тем, чтобы выяснить, в порядке ли книги пророчеств здесь, в замке». «Увы, нет», — сказал Зет. «Наши книги пострадали точно так же». Натан растер рукой усталое лицо. «Духи милостивые», — пробормотал он. «А мы так надеялись, что та неведомая причина, которая уничтожает пророчество, ваших хранилищ не затронула». «Вы утверждаете, что недостает больших отрывков пророчеств?» — спросил Ричард, шагнув на середину зала. «Именно так», — подтвердил Натан. «Есть ли что-то общее между пропавшими отрывками?» — продолжал Ричард, явно стремясь перевести разговор в сторону близкую к его собственным поискам пропавшей женщины. Никки должно было рассердить или расстроить его упорное цепляние за личную боль, но сегодня она порадовалась, что Ричард вновь стал самим собою. «О да, общие черты наблюдаются. Все это пророчество, касающееся событий, связанных с годом твоего рождения или около него». Ричард уставился на него в недоумении. «Но каких предметов касаются эти пророчества? Скажи точнее». То есть, связаны ли они с конкретными событиями или просто касаются одного и того же времени? Натан задумался, поглаживая подбородок. Вот тут-то и кроется самое странное. Многие из недостающих пророчеств мы прежде знали отлично и должны были бы помнить наизусть. Но в памяти у нас внезапно образуются такие же пробелы, как на страницах, стоит лишь подумать о них. Мы забыли все до единого слова. Мы не помним даже, чего они касались. А поскольку в книгах их тоже не осталось, то я не могу ответить тебе, связаны ли они были с определенным событием или с каким-то отрезком времени. Мы осознаем, что пророчества пропали, вот и все. Ричард посмотрел на Никки, видимо, желая убедиться, что она уловила сходство с его случаем. Она ответила утверждающим взглядом. Его голос остался спокойным, но Никки знала, какой жгучий интерес стоит за его вопросами. «Очень странно. Отчего бы это вдруг знания, давным-давно вами усвоенные, исчезли из вашей памяти?» «И впрямь странно», — согласился Натан. «Есть какие-нибудь соображения на этот счет, Зет?» Зет, молча, внимательно наблюдавший за Ричардом, кивнул. «Пожалуй, я знаю причину этого явления». Он невинно улыбнулся. Никки заметила, что Рикка, стоящая в тени за колоннами красного камня, тоже улыбнулась. Натан, поначалу ошеломленный, опомнился и выказал признаки живейшего любопытства. Ричард тихонько потянул Зеда за рукав. «Ты действительно это знаешь?» «Да-да, скажи, если знаешь», — попросил Натан, отодвигая Ричарда, и подошел к старому волшебнику вплотную. Энн засеменила за ним. «Что это? Что происходит? Говори же!» «Боюсь, что это пророческий червь!» Натан и Энн заморгали, явно не понимая, о чем он говорит. «То-что?» — наконец вымолвил Натан, осторожно, даже слегка подозрительно. «Исчезновение текста вызывается пророческим червем. Если кто-то внесет эту заразу в точку развилки предсказаний, она распространяется по всей ветви последствий и стирает ее содержание. Поскольку при этом уничтожается и исходное пророчество, со временем все его проявления, хоть письменные, хоть устные, хоть запечатленные в памяти, разрушаются. Очень опасная штука». Зет оглядел потрясенные лица присутствующих с еще более вежливой улыбкой. «Если желаете, могу показать соответствующий трактат». «Конечно, желаю», — живо сказал Натан. «Зет, это очень важно», — воскликнул Ричард. «Почему ты мне прежде ничего не сказал?» Зет по-родственному похлопал его по плечу, собираясь удалиться. «Видишь ли, мой мальчик, когда ты сюда прибыл, ты был не настроен прислушиваться к чему бы то ни было, кроме того, что тебя особенно занимало. Помнишь? Ты так настойчиво твердил, что попал в беду и хочешь поговорить со мною. Ну, а потом ты вообще не был расположен к разговорам. Ты был слишком рассеян». «К сожалению, ты прав». Ричард ухватил деда за руку. «Зет, погоди. Я должен кое-что сказать тебе обо всем этом деле и о той ночи тоже». «Говори, мой мальчик. Я весь внимание». «Я знаю, что противоречий не существует». «Да неужели? А я-то думал, ты не слыхал о таком правиле, Ричард». «Но дело не в этом. К тому, что происходило там у могилы, нужно приложить не то правило. Тебе в тот момент могло так показаться, но я ошибся в применении другого правила, того, которое утверждает, что человека можно заставить поверить в ложь, если он боится, что это правда». Ричард выделил голосом последние слова. «Вот именно это я и сделал. Я не в противоречие верил, а в ложь. Именно потому, что очень боялся, как бы она не оказалась правдой. А правило о противоречиях я должен был применить, чтобы проверить свои предположения. Я этого не сделал, и в этом моя ошибка». Я понимаю теперь, как это должно было выглядеть в твоих глазах. Ведь ты не знал всего, что случилось. Но я не должен был прекращать поиски истины лишь из-за нежелания огорчить тебя или из боязни, что ты плохо обо мне подумаешь». Ричард коротко взглянул на Никки и добавил: «Никки помогла мне увидеть, что именно я делал неправильно. Я думаю, ты хотел мне дать понять, что правило это приложимо и к более широкому кругу понятий. Оно означает, что не может быть ценностей или целей, противоречащих друг другу. Например, ты не можешь объявлять честность великой ценностью и в то же время кому-то лгать. Ты не можешь поставить своей целью справедливость, но позволить виновным оставаться безнаказанными. В этом суть нашей борьбы и объяснение зловредности имперского ордена. Они объявляют человеколюбие своей высшей целью, но беззаветно заботясь об одних людях, они приносят в жертву других и убеждают тех, кому предстоит пролить кровь, что это их моральный долг. А кроется за этим лишь разнузданный грабеж. Жажда наслаждений, обуявшая шайку воров и убийц, равнодушных к судьбе жертв. При таком противоречии между целью мнимой и настоящей ничего не получается, кроме страданий и смерти. Нельзя стремиться к жизни, используя смерть как орудие. Но согласно этому правилу, я не могу, подобно адептам Джеганя, говорить, что ищу истину, и тут же безоговорочно поверить в ложь, хотя бы даже и из страха. Именно здесь кроется нарушение твоего правила. Я должен был выделить все имеющиеся видимые противоречия и, разбирая их, увидеть истину, глядящую мне прямо в лицо. В этом я подвел самого себя. Ты подразумеваешь, что уже не веришь, будто в могиле лежит Кэлен Амнелл? — спросил Зет. Откуда известно, что тело в гробу принадлежало ей? Ничто из увиденного мною не противоречило моему убеждению, что это не она. Я поверил тебе из страха, что ты прав, но ты не был прав. Зед глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Слишком тонко натянуто, Ричард. Разве? Тебе бы не слишком понравилось, если бы я вполне разумно стал доказывать, что пророчеств вообще не существует, указав на книги с пустыми страницами и уверяя, что твое убеждение в их существовании неверно, да? Но если ты, глядя на пустые книги, сохранишь уверенность в существовании пророчеств, это не будет противоречием, а просто сложной задачей с отсутствием достаточного количества данных. Нельзя выносить окончательное решение раньше, чем ты получишь все нужные данные и тщательно их исследуешь. Какой был бы из меня искатель, если бы я так поступал? Ведь искателем в конечном счете человек становится благодаря определенному складу ума, а не благодаря мечу. Меч — это лишь орудие. Ты сам объяснял мне это когда-то. Что касается Кэлен, добавил он чуть тише, здесь все еще остается много вопросов без ответа, и я не могу с уверенностью утверждать, что именно мы видели той дождливой ночью. Пока дело так или иначе не прояснится, я намерен продолжать поиски ответов, поиски истины, потому что уверен, происходит нечто чрезвычайно опасное для всех нас, хотя кроме меня этого никто не осознает. Необходимость найти женщину, нуждающуюся в моей помощи, это лишь одна сторона многогранной задачи. Зет улыбнулся, как добрый дедушка. «Весьма разумно, Ричард, весьма. Но я жду доказательств. Я не собираюсь принимать твои слова на веру». Ричард строптиво склонил голову на бок. «Для начала, полагаю, тебе следует признать, что весьма подозрительно исчезновение как раз тех пророчеств, которые вращаются вокруг меня и Кэлен. Память о ней совершенно исчезла. Исчезли даже пророчества, в которых она упоминается, то есть вполне реальные сущности разного рода, женщина и пророчества, о ней трактующие. кем-то старательно стерты. Ты понимаешь, к чему я клоню?» Теперь, когда для Никки главным стало возвращение Ричарда к жизни, сила его убежденности снова повлияла на нее, и ей даже показалось, что в его словах действительно кроется некий странный смысл. «Да, мой мальчик, я понимаю, но ты не видишь некоего противоречия в своих рассуждениях». «А именно?» «Мы все помним, кто ты такой, верно? А между тем предсказания, относящиеся к тебе, пропали. Получается, что между стиранием пророчеств и поисками доказательств существования Кэлен Амнелл нет никакой связи». «Почему?» — спросил Ричард. Зед прошелся вверх по ступеням. «Это кроется в природе находок, которые я сделал, пока исследовал проблему стирания пророчеств в книгах. Я ведь тоже, знаешь ли, не лишен любознательности». «Да, знаю я это, Зед. Но можно найти взаимосвязь», — настойчиво сказал Ричард, догоняя деда. Никки поспешила за ним, остальным пришлось последовать ее примеру. «Тебе может так казаться, малыш, но твои рассуждения ошибочны, потому что отнюдь не все факты укладываются в них. Ты пытаешься натянуть сапоги, с виду красивые, но тесные». Зед похлопал Ричарда по плечу. «Когда мы придем в библиотеку, я объясню, что имею в виду». «А кто такая Кэлен?» — спросил Натан на ходу. «Женщина, которая исчезла, и я ее ищу», — не оборачиваясь, сказал Ричард. «Но обязательно найду». Ричард остановился и оглянулся на Энн и Натана. «Знает ли кто-то из вас, что такое огненная цепь?» Они оба отрицательно покачали головами. «А как насчет змеи о четырех головах? Или места под названием «Глубокая пустота»?» «К сожалению, я не знаю, Ричард», — сказала Энн. «Но у нас впереди серьезный разговор с тобою об очень важных вещах». «Сперва посмотрим обещанный Зедом трактат», — напомнил Натан. «Ну так не отставайте», — буркнул Зед и зашагал дальше, шелестя подолом своей простой длинной мантии.